Добро пожаловать в класс превосходства. Том 1, глава 0.2. Простите, что так неожиданно, но, пожалуйста, выслушайте мой вопрос и как следует подумайте над ответом. Есть ли равенство в современном мире? В наши дни обществу нравится рассуждать о равенстве. Люди призывают относиться к мужчинам и женщинам одинаково, требуют от общества избавиться от неравноправия во всех сферах. Они хотят повысить процент трудоустройства для женщин, личные автомобили для каждого, и даже находят недостатки в порядках размещения в реестрах имен. Люди борются за равенство людей с ограниченными возможностями и совершенно здоровыми, а общественность убеждает отказаться от использования термина «инвалид». Детей с малолетства учат, что все люди равны между собой. Но так ли оно на самом деле, думал я. У мужчин с женщинами разные роли в жизни и от природы разные способности. Люди с ограниченными возможностями остаются инвалидами вне зависимости от того, как вы их называете. Если никто не обращает на это внимания, во всех этих словах и терминах нет смысла. Получается, ответ нет. Люди не равны. На самом деле настоящего равенства не существует. Великий человек сказал, что Бог не ставит кого-то выше или ниже других. Но это не значит, что все мы между собой равны. Вы знали, что высказывание на этом не заканчивается? Рождаемся мы все равными, но почему работа и социальный статус в итоге у каждого разнятся? Все заканчивается очередным вопросом. И вот вам ответ. Разница возникает в соответствии с приложенными усилиями, полученным образованием или их отсутствием. На этом моменте и возникают различия, набившие оскомину образование, принципы которого совершенно не изменились до нынешнего 2015 года. Ситуация усложняется с каждым годом и становится все более угрожающей. Люди – существа, способные на логическое осмысление. Я не считаю правильным утверждением, будто люди должны жить, основываясь только на инстинктах, потому что справедливости не существует. Получается, что равенство в мире наполнено ложью и фальшью. Однако неравенство тоже для нас неприемлемо. Я пытался найти новый ответ на сложнейшую задачу, стоящую перед человечеством. Эй, держащий в руках эту книгу и читающий ее, ты когда-либо задумывался о будущем? Ты хотя бы представлял себе, что такое ходить в старшую школу, в университет? Ты никогда не ощущал обманчивости перспективы когда-нибудь найти работу? А я ощущал. После того, как закончил обязательное образование и поступил в старшую школу, я вообще ничего вокруг себя не замечал. Просто радовался тому, что выполняю свой долг. Незамеченное тогда, потом сильно повлияло на мое будущее. Тогда я не понимал, для чего изучаю японский язык и математику в школе. Том 1, глава 1. Аяна Коджи-кун, ты в порядке? Оно явилось. Снова. Инстинкты вопили о приближающейся опасности. Я притворялся спящим, когда оно появилось. Воплощение дьявола, заставив меня вернуться к реальности. У меня в сознании заиграла 11-я симфония Шостаковича. Музыка безупречно описывала мое нынешнее затруднительное положение. То чувство безвыходности, когда людей преследует дьявол или стремительно приближающийся конец света. Я мог почувствовать это, не открывая глаз. Тревожное присутствие дьявола, ожидающего, когда его раб соизволит проснуться. Каким образом рабу избежать этой ситуации? Я использовал вычислительные способности собственного мозга, чтобы найти ответ как можно быстро, и в итоге решил притворяться, что ничего не слышу. Я назвал это стратегией «притвориться спящим». Этот метод поможет выбраться из сложившейся ситуации. Если бы это сказала добрая девушка, она бы продолжила. Что ж, ничего не поделать. Прошу прощения за беспокойство. Или может даже «я поцелую тебя, если проснешься, ладно?» Тоже сойдет. Если не проснешься через 3 секунды, будешь наказан. В каком смысле наказан? Менее через мгновение стратегия притвориться спящим провалилась. и я поддался на ее уловку. Тем не менее, попытки сопротивляться я не прекращал и не поднимал головы. «Кажется, ты не спишь, как я и думала. Я уже знаю, какой страшный ты бываешь в гневе. Хорошо, так у тебя есть время? Что будет, если скажу, что у меня его нет?» «Ну, заставить тебя силой я не могу, но этим ты сильно меня разозлишь». После она продолжила. «А если я разозлюсь, это станет большим препятствием на твоем пути к спокойной школьной жизни. Для примера, бесконечные кнопки на твоем стуле, вода на голову при каждом посещении туалета, ну и иногда уколы иглой циркуля. Что-то такое. Ага. Это же банальное издевательство. А уж последнее звучит подозрительно реалистично, будто нечто подобное уже имело место быть». Я неохотно поднялся и уселся ровно. Девушка с длинными черными волосами и красивыми, выразительными глазами смотрела на меня сверху вниз. Ее зовут Харикита Сузуны, старшая школа, класс 1D. Моя одноклассница. «Не пугайся так, я же просто пошутила, не собираюсь обливать тебя водой в туалете». «Кнопки и циркуль тут имеют куда более важное значение. Нет, ты вот сюда посмотри, посмотри!» Я закатал рукав на правой руке и показал плечо Харикити. «Место укола до сих пор видно. Готова ответить, если шрам останется на всю жизнь?» «Где доказательства?» «Чего?» «Утверждаешь, что я виновата, не имея при этом никаких доказательств?» «Конечно, у меня их нет. Харикита единственная сидела достаточно близко, чтобы уколоть меня. У нее даже был циркуль в руках, но улик у меня нет. Кроме того, было кое-что важное, что стоило уточнить. Я точно должен помогать. Я подумал еще, но все же... Послушай, Аяна Коджи-кун, раскаиваться в мучениях или в отчаянии, что тебе больше нравится? Ты отобрал у меня часть обязанностей и должен нести ответственность. Я ведь права?» Харикита предложила два чрезмерно нелепых варианта. По всей видимости, компромисса не в ее стиле. Заключать договор с дьяволом было большой ошибкой. Я решил сдаться и подчиниться. «Так, что я должен делать?» – спросил я, дрожа от страха. Меня не удивит ее просьба. Не знаю, почему так вышло, но зато хорошо помню, как все начиналось. Впервые я встретил эту девушку 2 месяца назад. То был день вступительной церемонии. Часть 1. Апрель. День вступительной церемонии. Я направлялся в школу на автобусе, неприятно вздрагивающем на любой дорожной неровности. И пока любовался сменами пейзажей за стеклом, число пассажиров продолжало увеличиваться. Большинство из них носили школьные формы. Еще был одинокий, не особо успешный офисный работник. Может, он извращенец, пытающийся как бы невзначай кому-нибудь прижаться в забитом автобусе? А прямо передо мной стояла пожилая женщина, покачивающаяся на неустойчивых ногах, словно вот-вот упадет. Бедной старушке придется стоять, пока не доедет до своей остановки. Все же я зря поехал автобусом. Получилось занять хорошее место, но холодный ветер дул прямо в меня, и автобус вконец переполнился. Чистое ясное небо расслабляет. Кажется, я могу тут же уснуть. Но мое спокойствие и умиротворение внезапно нарушили. «Не думаешь, что должен уступить место?» Я резко распахнул полусонные глаза. «Что? Кто-то меня отчитывает?» Подумал было, но... Похоже, обращались к человеку передо мной. Молодой, хорошо сложенный блондин сидел на зарезервированном месте. Это явно был ученик старшей школы. Пожилая женщина стояла перед ним, а отчитывала его какая-то офисная работница. «Эй, ты разве не видишь, как старушке неудобно?» Девушка хотела, чтобы он уступил место пожилой женщине. Ее голос звучал довольно громко в притихшем автобусе, чем и привлек внимание остальных пассажиров. «Какой странный вопрос вы задаете, леди?» Парень мог сказать это со злостью, по-хамски оскорбить или заявить прямолинейно. Но он просто улыбнулся и скрестил ноги. «Зачем бы мне уступать кому-либо свое место? Мне совершенно незачем вставать». «Разве не естественно уступать зарезервированное место пожилым людям?» «Не понимаю. Зарезервированные места – это всего лишь зарезервированные места. И нет никаких законов, обязывающих меня уступать. Вставать или не вставать, решаю я, как сидящий на месте прямо сейчас. Вы бы уступили мне место, потому что я молодой мужчина. Это же просто глупо. Он говорил тоном, какого не ожидаешь от молодого ученика старшей школы. Его волосы были осветлены, да и выглядел он совсем не как ученик. Я молодой здоровый мужчина. Конечно, необходимость постоять не создаст мне большого дискомфорта. Но очевидно, стоя я потрачу больше энергии, чем если буду ехать сидя. Не хочу заниматься такой ерундой. Или, может, вы предлагаете мне быть более активным и энергичным? Что? С чего этот решил, что лучше других? Лучше? Это очевидно, ведь и вы, и старушка прожили дольше меня. Тут сомнений нет. К тому же лучше означает превосходить, а это относится и к росту. Пусть вы и старше, разве это не грубость и наглость? Чего? Ты же только в старшей школе учишься. Слушай, что старшие тебе говорят? Да ладно, ладно. Женщина только больше распалялась. Бедная старушка не хотела ухудшать ситуацию. Попыталась успокоить ее жестами, но та продолжала придираться к ученику и по виду вот-вот была готова прийти в ярость. Похоже, у старушки слух острее вашего. Что ж, японское общество еще не совсем прогнило. Желаю вам наслаждаться остатками жизни, как вашей душе угодно. С очередной, бессмысленно искренней улыбкой он надел наушники и включил громкую музыку. Женщина заскрипела зубами от бешенства. Его эгоцентричный настрой выбесил ее настолько, что она попыталась наорать на него. Сам я не стал вмешиваться, потому что был согласен, по крайней мере, с последней частью. И если проблема решена, необходимость уступить место пропала. «Простите», – женщина пыталась сдержать слезы, извиняясь перед бабулей. «Неприятный инцидент в автобусе. Я был рад, что не пришлось принимать участие в происходящем. Мне все равно, уступать место пожилым или упрямо отказывать». Битва завершилась победой парня, проявившего во всей красе свое гигантское эго. По крайней мере, все решили, что схватка завершилась. Я думаю, что женщина была права. Неожиданно из ниоткуда его противнику притянули руку помощи. Обладательница голоса стояла рядом с женщиной и храбро высказала парню свое мнение. На ней была такая же школьная форма, как у меня. «Теперь еще и милашка. Мне сегодня везет с женщинами». «Ты поступаешь ужасно. Не мог бы уступить место? Может, для тебя это кажется лишней морокой? Однако, таким образом, ты можешь внести свой вклад в развитие культуры общества». Парень щелкнул пальцами. «Вклад в общество? Интересная точка зрения. Уступать место старшим, как способ сделать вклад в общество. Но, к сожалению, я в этом не заинтересован. Мне важно только собственное удобство. И еще. В этом забитом до отказа автобусе ты обращаешься именно ко мне, сидящему на зарезервированном месте, с просьбой уступить. Не могла бы ты попросить об этом кого-нибудь из молча наблюдающих и оставить меня в покое? Если для кого-то важно заботиться о старших, он сам уступит, плевать на каком месте будет сидеть». Слова девушки не достигли парня, и его наглость никуда не делась. И офисная работница и пожилая женщина молча стояли и печально улыбались. Но ученицу это не сломило. «Прошу прощения, выслушайте меня, пожалуйста. Кто-нибудь еще может уступить женщине место? Прошу, кто-нибудь?» Откуда в этих нескольких словах было столько сострадания, храбрости и решительности? Редко встретишь такую искренность. Ее воспринимали как раздражитель, и тем не менее она всерьез. Без всякого страха обратилась к пассажирам. Я не сидел на зарезервированном месте, но старушка стояла прямо рядом со мной. Подняв руку и сказав «прошу», я разрешил бы ситуацию. Старшие тоже наверняка успокоились бы. Но так никто в автобусе и не пошевелился, включая меня. Никто не счел себя должным подниматься. Слова и поведение парня зацепили пассажиров. Они убедили себя, что он прав. Конечно, старшее поколение в свое время внесли значимый вклад в развитие Японии. Но теперь мы, молодежь, представляем важный ресурс, который в будущем придется поддерживать страну. Наша ценность возрастает и с учетом того, что население в целом постепенно стареет. Итак, если сравнить себя со старшими, очевидно, что сейчас наша ценность выше. Справедливый аргумент, не так ли? Меня заинтересовало, что же сделают остальные. Я огляделся и увидел, что все сделали вид, будто ничего не замечают, или сидели в нерешительности. Но девушка моего возраста, расположившаяся по соседству, была другой. Во всем этом замешательстве ее лицо ничего не выражало. Я уставился на нее с удивлением, и наши взгляды на мгновение пересеклись. Казалось, мы думали об одном и том же, оба не собираясь уступать старушке свои места. «Ох, прошу», — поднялась вдруг одна женщина. Она уступила, не сумев побороть чувство вины. «Спасибо». Девушка, призывавшая всех уступить место, с улыбкой кивнула, пробилась сквозь толпу и провела пожилую женщину к месту. Та бесконечно ее благодарила и села на освободившееся кресло. Насмотревшись на них, я скрестил руки и закрыл глаза. Вскоре автобус прибыл к месту назначения и остановился перед школой. Передо мной возвышались ворота из натурального камня. Все парни и девушки в форме выходили из автобуса и двигались к воротам. Старшая школа Кода Икусей. Школа, созданная японским правительством, чтобы воспитать юное поколение, которое потом станет работать на будущее страны. Здесь я отныне и буду учиться. Остановка. Глубокий вдох. Что ж, вперед. Погоди-ка. Я пытался сделать свой первый решительный шаг, но замер, когда кто-то заговорил со мной. Это была та самая девушка, сидевшая рядом в автобусе и не желавшая уступать место. «Ты посмотрел на меня? Зачем?» — с решительным видом спросила она. «Прости, меня заинтересовало твое поведение. Ты ведь даже не задумывалась о том, чтобы уступить пожилой женщине место. Я прав?» «Да-да, я не собиралась уступать место. Что-то не так?» «Нет, я точно такой же. Тоже не собиралась уступать. Предпочитаю избегать неприятностей. Не хочу привлекать внимание». «Избегать неприятностей? Не смей сравнивать меня с собой. Я не уступила место, потому что не вижу в этом смысла». «Разве это не хуже, чем просто избегать неприятностей?» «Просто следую собственным принципам. Я не такая, как ты, любитель избегать от проблем. Наш разговор – бессмысленная трата времени». «Полностью согласен. Я был рад поделиться мнением, но спорить настроения не нашлось. Мы оба вздохнули и двинулись следом за остальными». Часть вторая. Я не люблю вступительные церемонии и думаю, что многие первогодки согласятся со мной. Приходится стоять на ногах, пока директор и учащиеся раздражающе долго рассыпаются в любезностях. В общем, чересчур много мороки. Но сейчас не об этом. Вступительная церемония в младшей, средней и старшей школе ознаменует начало самого важного периода жизни новичка. В течение первых нескольких дней ученики должны завести друзей, чтобы затем вместе с ними в полной мере насладиться школьной юностью. А уж если кто-то потерпел неудачу на этом поприще, то, увы, его ожидают целых 3 года печали. Исходя из моего принципа избегания лишних неприятностей, считаю, лучше всего завести несколько друзей и постараться установить с ними приличные человеческие отношения. У меня совсем нет опыта в таких делах, потому вчера я пытался немного попрактиковаться, чтобы это выглядело естественно. Сценарий первый. Ворваться в класс и буквально сходу заговорить с кем-нибудь. Второй. Незаметно передать записку с моим адресом и уже затем подружиться. В моем случае тренировка являлась необходимостью, потому что обстановка в старшей школе совсем не такая, с какой мне приходилось иметь всю предыдущую жизнь. Я в гордом одиночестве ступил на свирепое поле боя. Оглядывая классное помещение, неспешно прошел к месту, за которой была закреплена табличка с моим именем. Располагалось оно у самой дальней стены, рядом с окном. В общем-то, неплохое место. Класс был заполнен только наполовину. Ученики либо смиренно просматривали школьные материалы, либо неустанно болтали, в попытке познакомиться друг с другом и подружиться. И что мне теперь делать? Стоит ли мне познакомиться с остальными, пока еще есть время? Круглолицый парень, сидящий через несколько парт впереди меня, выглядел одиноким. Мое эгоистичное воображение. Вокруг него витала аура, будто кричащая. «Кто-нибудь, заговорите и подружитесь со мной!» Снова мое эгоистическое воображение. Однако, если внезапно подойти к человеку и начать разговор, он, скорее всего, почувствует себя неуютно. В таком случае, мне следует ли сначала дождаться подходящего момента? Хотя нет, к тому времени его наверняка успеют окружить враги. И с наибольшей вероятностью, друга завести у меня не выйдет. Итак, мы вернулись к тому, что я первым должен завести разговор. Погоди, не спеши-ка с выводами, ведь может получиться так, что я выскочу как черт из табакерки, заговорю с незнакомым студентом и тут меня кто-нибудь перебьет. Бесполезно. Самый настоящий замкнутый круг. В конечном итоге мне так и не удалось ни с кем заговорить. А если так дальше дело пойдет, я рискую остаться в полном одиночестве. Он все еще один? Раздался смех? Нет, наверное, мне просто показалось. Интересно, что значит само слово «дружить»? Откуда, черт побери, эти друзья появляются? Может, люди становятся друзьями за совместным обедом? Или после похода в Онсен? Чем больше я об этом думаю, тем меньше понимаю. Это что-то сложное? Необходимо еще подумать. Попытка завести друзей напрягает и сильно утомляет. Для начала, должен ли я попытаться с кем-нибудь подружиться? Более того, разве дружба не формируется сама собой с течением времени? Мои мысли полностью смешались, словно толпа на безумном летнем фестивале. Пока я соображал и смущался, класс быстро заполнился учениками. Ах, ладно, остается только попробовать. После продолжительной внутренней борьбы я начал подниматься со своего места. Однако я увидел, как круглолицый парень в очках уже разговаривал с другим одноклассником. С горькой усмешкой я осознал, что шансы найти друзей устремились к нулю. «Везет же тебе, очкарик Кон», – завел своего первого друга. «Эй, я тебя помню». Ошеломленный, я застыл на месте. С губ невольно сорвался вздох. Перспективы на приятную школьную жизнь разом помрачнели. В тот же момент я услышал, как скрипнул стул по соседству. «Какие удручающие вздохи, а ведь семестр еще даже не начался. Я бы тоже не прочь повздыхать от того, что приходится снова тебя видеть». За соседней партой стояла девушка, с которой я спорил, выходя из автобуса. «Так значит, мы в одном классе». Впрочем, ничего удивительного, так как классов всего 4 в параллели. Вероятность попадания в один и тот же не была нулевой. «Я Аянакоджи Киотака. Приятно познакомиться». «Неожиданно представился?» «Даже если для тебя это неожиданно, мы разговариваем уже во второй раз. Разве не логично назвать свое имя?» «У меня все равно нет возможности представиться кому-то еще, кроме этой нахалки. В качестве знакомства с классом стоило хотя бы узнать имя соседки по парте». «Ничего, если я не представлюсь в ответ. Мне кажется, как-то неловко не знать имен друг друга, когда мы сидим по соседству. Меня это вполне устраивает». Одарив меня безразличным взглядом, она положила сумку на парту. Кажется, она и вправду не собирается говорить, как ее зовут. Девушка не проявляла ни капли интереса даже к остальным в классе, и с элегантностью модели уселась на свое место. «Твоя подруга попала в другой класс, или ты одна сюда поступила?» «А ты любопытный, и я не лучший собеседник». «Могу больше ничего не говорить, только скажи». Я уже было решил, что разговор на этом закончился, но она вдруг передумала, вздохнула и посмотрела на меня. «Харикото Сузуне». Не ожидал получить ответ, но она, точнее Харикото, решила представиться. Я вгляделся ей в лицо. Ого, да она настоящая милашка, в смысле красавица. Пускай мы одногодки, эта девушка могла бы зайти за ученицу второго или даже третьего года, выглядела как взрослая женщина. Позволь начать с краткого рассказа о себе. У меня нет каких-либо увлечений, но мне все интересно. Друзей не так много, но думаю, было бы неплохо их завести. Вот такой вот я человек. Похоже на ответ того, кто старательно избегает проблем. Сомневаюсь, что мне когда-нибудь может понравиться такой человек. Ты в один миг перечеркнула мое существование. Надеюсь, это худшее, что могло со мной произойти. Не хотелось бы тебя огорчать, но, видно, придется. Я указал на дверь класса. Там стоял. А тут все неплохо устроено. Класс точно такой, как и рассказывали. Это был тот самый парень, споривший с девушкой в автобусе. Ну да, не повезло так не повезло. Похоже, не одни мы проблемные в классе D. Не обратив на нас внимания, он устроился на место с табличкой «Каенджи». Интересно, знает ли он, что такое дружба? Попробую понаблюдать за ним. Каенджи, взгромоздив ноги на парту, достал маникюрные ножницы и занялся своими ногтями. Он вел себя так, словно находился один в классе, и полностью игнорировал окружающих. Его слова в автобусе, судя по всему, были искренними. Меньше чем за 10 секунд больше половины класса отодвинулась от Каенжи. Даже тут его эгоцентризм выделялся. Взглянув на соседнюю парту, я заметил, что Харикита читает книгу. Опс, я же забыл ей ответить. А ведь непрерывно поддерживать разговор – самое главное введение диалога. Еще одна возможность подружиться с Харикитой была мной упущена. Взглянув на обложку, увидел, что она читает «Преступление и наказание». Сюжет о том, можно ли оправдывать убийство теми или иными причинами. Забавно, что увлечение Харикиты из этой области. Пускай мы и представились друг другу, вряд ли будем часто разговаривать. Через несколько минут позвонил звонок. Практически в то же мгновение в класс вошла женщина в строгом деловом костюме. На первый взгляд она казалась учителем, ратующим за дисциплину и строгость. Выглядела лет на 30. Длинные черные волосы затянуты в высокий хвост. «Доброе утро, новички. Меня зовут Чебоширо Сая. Преподаю историю Японии. Также я учитель класса D на последующие 3 года обучения. Потому рассчитываю в процессе лучше узнать каждого из вас. Желаю удачи. Что же касается вступительной церемонии, то начнется через час в спортивном зале. А сейчас я раздам список школьных правил и сборник инструкций для поступивших». Ученики начали проворно передавать материалы друг другу, начиная с первых парт. Учитель продолжила объяснение. В этой школе существуют особые правила, не такие, как во всех остальных старших школах. Все учащиеся будут проживать в общежитии, при этом вам запрещено связываться с кем-либо за пределами школы. Даже контакты с семьей, только с разрешения школьного руководства. Покидать территорию нельзя, однако, чтобы вы не страдали от ограничений, у нас тут много развлечений. Есть караоке, кинозалы, кафе и даже модные бутики. Можно сказать, вся школа с прилегающими к нему постройками и площадками – это небольшой город. Его территория занимает площадь более 600 тысяч квадратных метров в центральной части города. Имеется еще одна особенность – S-система. Добавила она тут же. Сейчас раздам вам удостоверение учащихся. Этими картами вы можете оплачивать любые покупки и развлечения на территории кампуса. Работают также кредитные карты. Не забывайте следить, сколько вы тратите. Все, что есть на территории школы, можно купить за баллы на карточке. Со слов учителя Чебоширы, студенты первогодки начинают с одинаковой стартовой суммы. При этом каждому придется тщательно следить за своими потребительскими привычками. Схема действий выданных им карт точно такая же, как с проездными. Удостоверение учеников необходимо прикладывать к терминалам оплаты. Терминалы очень просты в использовании, так что проблем возникнуть не должно. Баллы автоматически начисляются в первый день месяца. Каждому из учеников перевели по 100 тысяч баллов. 1 балл равен 1 йене. Думаю, больше ничего объяснять не надо. В классе поднялся шум. Получается, просто за поступление сюда получили по 100 тысяч йен стипендии, как и ожидалось от школы, финансируемой правительством Японии. 100 тысяч йен – чересчур большая сумма для карманных денег. Похоже, вас удивило количество выданных баллов. Эта школа судит студентов по их способностям. Каждый, кто прошел вступительный экзамен, показал определенную ценность. Деньги – отражение ваших навыков. Используйте их, ни о чем не задумываясь. После выпуска остаток на вашем счету будет обнулен. Так как баллы нельзя обменять на деньги, копить их нет смысла. Ваше дело, на что их тратить. Тратьте на то, что хочется или нужно. Еще их можно перевести кому-то другому, однако запугивать и отбирать баллы запрещено. На этот счет школьные правила очень строгие. Чебоширо-сенсей вела класс внимательным взглядом. Вопросов ни у кого нет? В таком случае постарайтесь быть прилежными учениками. Большинство моих одноклассников не могли скрыть удивление размерами стипендии. Я думал, тут все будет строже. Мне казалось, что говорю сам с собой, но Харикита оглянулась на меня, словно эти слова были адресованы ей. Похоже, здесь не напрягаются на этот счет. И хотя нас заставили жить в общежитиях, запретили покидать территорию и контактировать с кем-либо за пределами школы, зато перечислили довольно большую сумму, которую мы могли потратить на что угодно. Будто попали в рай с особым отношением. Главное преимущество старшей школы Кода Экусей – стопроцентное трудоустройство выпускников. Под надежным руководством правительства, используя все доступные ресурсы, школа обеспечивает страну кадрами способными повести ее в лучшее будущее. И действительно, многие из выпускников этого широко разрекламированного учебного заведения стали известными людьми. Обычно не важно, насколько знаменита и хороша школа, если она узкоспециализированная. Бывают специальные школы для спортсменов или музыкантов, или для любителей всего, связанного с электроникой и программированием. Но школа кода ЭКУСЭИ исполняет пожелания каждого, вне зависимости от того, что человеку интересно. У нее своя система ценностей, поэтому я думал, что атмосфера в классе будет более напряженной и конкурентной. Но большинство одноклассников казались самыми обычными ребятами, какие могут учиться где угодно. Конечно, мы все сдали вступительный экзамен, но сумеем ли спокойно и без происшествий выпуститься, даже не знаю. Такая привилегированность немного пугает. Услышав это заявление из уст Харикиты, я не мог не согласиться. Думаю, лучше не строить иллюзий касательно этой школы. Раз уж они могут исполнить любое желание, должны быть и соответствующие риски. Эй, не хотите заглянуть в местные магазины? Идемте за покупками. Ага. С такой суммой денег мы можем купить все, что в душе угодно. Как же все-таки здорово, что нам удалось попасть сюда. Когда учитель ушла, в классе воцарилось всеобщее возбуждение. Ребята, можно вас всех на минутку? Парень с аурой взрослого мужчины поднял руку и заговорил. Его волосы были натурального цвета. Тихоней он не выглядел, хотя на хулигана тоже не был похож. С сегодняшнего дня нам вместе с вами придется провести целых 3 года в одном классе. Так что было бы неплохо представиться друг другу и подружиться. У нас еще есть время для начала церемонии. Ну так как? Ох, он сказал нечто потрясающее. Большинство учеников не знали, что ответить. Согласен. Мы даже имен друг друга не знаем, не говоря уже об остальном. Стоило одному поддержать озвученную идею, остальные тоже стали по очереди соглашаться. «Меня зовут Хирата Йосуки. В средней школе все звали меня просто Йосуки, так что вы тоже можете. Мне нравятся все виды спорта, но больше всего футбол. Потому мне хотелось бы играть в футбол и в старшей школе. Очень приятно». Парень, предложивший всем представиться, легко и безукоризненно рассказал о себе. А он явно силен духом. Даже об интересах не забыл. После такого вдохновленного рассказа о футболе его популярность возросла в 4 раза. Смотрите, все девушки крутятся вокруг Хираты с сердечками в глазах. Таким образом, Хирата стал центральной фигурой в классе и будет привлекать всеобщее внимание до самого выпуска. Потом он начнет встречаться с самой красивой девушкой в классе. Наверняка так и случится. Но, если не против, можете начать представляться по очереди. С завидной тактичностью предложил Хирата. И хотя первая девушка перепугалась и сильно нервничала, она решилась и быстро вскочила с места. Видимо, ее на это вдохновили слова Хираты. «Меня зовут Ингашара Коко...» Пыталась представиться, но слова застряли в горле. Не могу сказать, от волнения это или из-за того, что ей не удавалось собраться с мыслями, говорить членораздельно девушка явно не могла. Остановившись, она побледнела от стыда. Редко увидишь кого-то настолько сильно нервничающего. «Давай, постарайся, или можешь не торопиться», – выкрикивали одноклассники. Но слова возымели скорее обратный эффект. И застрявшая в горле фраза оборвалась окончательно. Тишина тянулась 5 секунд, потом 10. Повисшая в воздухе напряженность стала практически осязаемой. Одноклассники захихикали, а Энгаширу парализовал страх. Но вдруг одна из девушек произнесла: «Не торопись, все хорошо». И хотя ее слова были похожи на «давай постарайся» и «можешь не торопиться», заложенный в них смысл резко отличался. Наверное, громкие выкрики парней давили на выступавшую, когда как фраза девушки, предложившей «не торопиться», подействовала успокаивающе. Собравшись силами, она сделала глубокий вдох и выдох. И совсем скоро... «Меня зовут Нангашира Кокора. Мне нравится шить, а еще и неплохо умею вязать. Приятно познакомиться!» Выпалила она все буквально на одном дыхании. С выражением облегчения и смущения на лице, Нангашира уселась на место. Не без помощи приветствие девушки прошло спокойно. За ней подтянулись остальные. Я, Ямауси Харуки, в младшей школе играл настольный теннис и выступал на национальном уровне. Средний считался лучшим игроком в баскетбольном клубе. У меня был 4-й номер, но из-за травмы во время кубка старших школ сейчас остаюсь на реабилитации. Приятно познакомиться. Не представляю, какое значение имеет 4-й номер. К тому же кубок старших школ только для старшеклассников. Насколько мне известно, ученики средних школ в нем участие не принимают. В итоге я решил, что он легкомысленный болван. Я следующая, да? Поднялась бойкая девушка. Та самая, что помогла Инагашире. Она же выручила бабульку утром в автобусе. Меня зовут Кушида Кикё. Никого из моих друзей из средней школы здесь нет, поэтому мне очень хочется со всеми познакомиться и завести новых друзей. Остальные говорили о себе быстро и коротко, однако Кушида решила продолжить. Для начала, я бы хотела подружиться со всеми вами. Когда закончите рассказывать о себе, пожалуйста, давайте обменяемся контактами. Она заявила это не просто так. Я понял. Кушида из числа тех, кто быстро открывается другим. Слова, сказанные Инагашире, не являлись обычной поддержкой в соответствующей ситуации. Они выражали искренние чувства. И вдобавок, она казалась человеком, способным подружиться с кем угодно. Во время каникул и после занятий я хотел бы создать как можно больше совместных воспоминаний. Потому буду очень рада приглашениями провести свободное время со всеми вами. Я уже долго говорю, так что на этом закончу. Она определенно подружится и с парнями, и с девушками. Нет, я вовсе не пытаюсь критиковать людей, рассказывающих о себе. Если честно, меня кое-что беспокоит. А именно, что сказать, когда подойдет моя очередь? Может, попробовать пошутить? Или насмешить чересчур серьезным тоном? Пожалуй, нет. Подчеркнутая серьезность при знакомстве испортит всем настроение. Да и вообще, я не такой. Пока мои мысли метались в сомнениях, люди продолжали вставать. Так, следующий у нас... Хирата посмотрел на ученика, а тот вдруг ответил ему недовольным взглядом. Парень с рыжими волосами смахивал на преступника и говорил в полном соответствии с образом. «Вы что, придурки? Я не собираюсь представляться! Отвалите от меня!» Неподоброму зыркнул он на Хирату. Напряжение повисло в воздухе. «Заставлять никого, конечно же, мы не будем, но, по-моему, нет ничего плохого в том, чтобы подружиться с одноклассниками. Если тебе это неприятно, приношу свои извинения». Хирата склонил голову, искренне извиняясь. Девчонки начали пялиться на хулигана, перешептываясь между собой. «Разве сложно просто рассказать о себе?» «Верно, как и ожидалось от красавчика-футболиста. Он уже успел привлечь внимание девушек. Однако с этого момента примерно половина парней класса стала подглядывать на Хирату с ревностью. «Нет, у меня нет желания притворяться чьим-либо другом!» Красноволосый поднялся и вышел. Еще несколько учеников последовали его примеру. Видимо, им тоже не нравилась идея знакомиться с одноклассниками. Харикита тоже встала со своего места. Она бросила короткий взгляд в мою сторону, но, поняв, что я уходить не собираюсь, молча вышла из класса. Хирата выглядел расстроенным. Его беспокоило, что часть учеников не поддержали идею. «Они неплохие. Это полностью моя вина. Не стоило вылезать со своим эгоистичным предложением. Ты не сделал ничего плохого. Давайте просто забудем о них». И пускай часть учеников ушла, решив не представляться, остальные продолжили рассказывать о себе. «Я Икиканджи. Мне нравятся девушки, а всяких там красавчиков терпеть не могу. На данный момент я в активном поиске второй половинки, так что приятно познакомиться. Конечно, девушке лучше быть миленькой или красивой». Трудно сказать, было это шуткой или его искренними чувствами. Но негодование женской половины класса он пробудил. «Ого, круто! Икикун, ты такой прямолинейный!» – произнес женский голос без тени эмоций. Очевидно, что это был сарказм. «Да, правда? Ну, я думал, что неплох, но...» По всей видимости, Ики принял их слова за чистую монету и слегка смутился. Девчонки дружно рассмеялись. Эй, да он милаха, и ему нужна девушка. Да тебя просто дразнят. Но Ики радостно помахал, ничего не понимая. Не похоже, что он был плохим человеком. После него говорил парень, споривший за место в автобусе. Подняв зеркало, он со всех сторон осмотрел челку, а затем достал гребень. Можешь рассказать о себе? Ладно. Его величественная улыбка скрывала за собой снисходительность. Я думал, он встанет, но Каен же, как сидел с ногами на парте, так и остался. Меня зовут Каен Жиракуски. Я единственный наследник семьи Каенджи, и в ближайшем будущем на мои плечи ляжет ответственность за будущее японского общества. Рад познакомиться с вами, дорогие леди. Это приветствие явно предназначалось только для девушек, что большинству не очень-то понравилось. Некоторые одноклассницы, услышав о богатом происхождении, смотрели на Каенджи сияющими глазами. Однако для всех остальных он выглядел нарциссом. Ну, это нормально. Отныне я буду неустанно противостоять всему, что будет причинять мне дискомфорт. Прошу вас быть осторожнее на этот счет. Каенджи-кун, что значит причинять дискомфорт? С беспокойством в голосе переспросил его Хирата. Как я и сказал, но если желаете, могу привести пример. Мне противно все некрасивое. Если увижу что-то уродливое, сделаю все возможное, чтобы это устранить. Он элегантно зачесал волосы назад. Что ж, спасибо. Я постараюсь быть осторожным. Красноволосые Харикита, Каенджи, потом Ямаучи и Ики. Похоже, в этом классе собрались сплошь неординарные личности. За столь короткое время я столько всякого успел повидать. Но не могу не признать, что и меня тоже есть причуда. Впрочем, ничего такого ужасного. Я хотел вырваться из клетки и вылетел из нее в полном одиночестве. Можно даже сказать, возжелал свободы, толком ее не понимая. Выглянув из темницы наружу, можно увидеть стаи грациозных птиц. Однако это всего лишь короткий отрезок их повседневности. В общем, такой вот я человек. Следующий, можешь рассказать нам о себе? А? Пока я витал в своих мыслях, подошла очередь. И сейчас целая толпа учеников ожидала моего выступления. Ох, не смотрите на меня с таким предвкушением. Ну ладно, я ведь уже готов представиться. Хорошо, встаю и начинаю. Меня зовут Айна Коджи Киотака. Я не особо нечего о себе рассказать, но постараюсь подружиться со всеми. Приятно познакомиться. Закончив, я поспешно сел на место. Фух, все это слышали? Мой шанс представиться. Полностью провалился. Я сцепил под партой руки. Черт, был так занят собственными мыслями, что не смог заранее подготовить речь. Теперь же мое унылое и ущербное приветствие никому не запомнится. Приятно познакомиться, Инакожи-кун. Я тоже хочу со всеми подружиться, так что давай постараемся, сказал мне Хирата с обнадеживающей улыбкой. Все захлопали. Похоже, они приняли приветствие, несмотря на мою ошибку. И пусть их жалость немного задевала, я был счастлив. Часть 3. Хотя эта школа и особенная, вступительная церемония проходила так же, как и в любой другой. После долгой речи директора и кого-то из учителей она завершилась. Время было послеобеденное. Прослушав подробные разъяснения обо всех зданиях и постройках, имеющихся на территории школы, класс распустили. Большая часть учеников разбралась по общежитиям, а остальные, сбившись в небольшие группы, направились в кафе и караоке. Совсем скоро толпа рассеялась. По пути к общежитию я решил заглянуть в продуктовый. Конечно, в годном одиночестве, так как никого толком здесь я не знал. Что за неприятное совпадение? Зайдя в магазин, я в очередной раз наткнулся на Харикиту. Не будь такой враждебной. Ты же тоже пришла что-то купить? Ну да, кое-что. Немного предметов первой необходимости. Харикита рассматривала шампуни, стоящие на полках. С сегодняшнего дня мы живем в общежитии. И тебе наверняка нужно будет больше, чем немного. Девушкам обычно много всего необходимо. Она быстро положила шампунь и прочие средства гигиены в свою корзину. Я предполагал, что она возьмет что-нибудь качественное и дорогое, но Харикита выбрала все самое дешевое. Думал, девушки скрупулезнее относятся к выбору шампуня. А разве это не от человека зависит? Так поступают в основном те, кто просто не знает, на что деньги потратить. Она холодно посмотрела на меня, всем своим видом показывая, мог бы ты не пялиться на чужие покупки. Честно говоря, не ожидала, что ты встанешь перед всем классом и представишься. Не похож ты на любителя быть в центре внимания. Я стараюсь не отставать от других, чтобы возникало меньше проблем. Почему ты решил уйти? Это просто коротенькая речь. Могла бы наладить отношения с классом, может, и друзей бы завела. Многие из ребят успели обменяться контактами. Если бы Харикита приняла в этом участие, наверняка стала бы популярной. Жаль. Я могла бы перечислить кучу причин, но почему не начать с варианта попроще? Даже если бы представилась, не факт, что я им понравлюсь. Наоборот, скорее попаду в неловкое положение. Если ничего не говорить, и проблем не возникнет, верно? Но существует вероятность подружиться со всеми. Откуда ты взял эту вероятность? Хотя, ладно. Мы можем час потратить на спор, если начнем это обсуждать. Потому давай закончим на том, что вероятность есть. Ну, так ты подружился с кем-нибудь? Она посмотрела на меня. Ну ясно. Удивительно, но она права. Если уж на то пошло, я вообще ни с кем не обменялся контактами. Я – лучшее доказательство тому, что она не смогла бы с кем-нибудь подружиться, просто рассказав о себе. Наверное, поэтому я предпочел отвести взгляд. Получается, у тебя нет никаких доказательств, что, представившись, легко найти друзей, продолжила Харикита. Начнем с того, что я изначально не собиралась ни с кем дружить, так что нет смысла мне представляться, равно как и остальным нет смысла выслушивать мою речь. Я тебя убедила? Она оттолкнула меня, когда я предпринял попытку познакомиться. Чудо уже, что удалось узнать ее имя. И даже когда я спрашивал, должен ли рассказывать о себе, она лишь покачала головой. Все мы разные, это невозможно отрицать. Харикита намного более изолированный, нет, отчужденный человек, чем я думал. Блуждая по магазину, мы не смотрели друг на друга. Несмотря на холодные отношения, я не ощущал дискомфорта, находясь рядом с ней. Ого, у них здесь куча разных видов заварной лапши имеется. Эта школа и правда нечто. Перед прилавком с продуктами быстрого приготовления расшумелись двое парней. Забросив сразу несколько упаковок в корзину, почти доверху забитую закусками и газировкой, они направились к кассе. Похоже, они стараются потратить как можно больше баллов, раз уж их потом все равно спишут. Лапша. Получается, у них и такое дело есть. Узнать о подобных моментах и было первоначальной целью моего сегодняшнего похода в продуктовый. Парням такое нравится? Не думаю, что питаться так полезно. Да? А я как раз подумал, что стоит купить пачку. Взяв упаковку, взглянул на ценник. Было написано, что лапша стоит 156 йен. Не представляю, много ли это или мало. 156 йен – это нормальная цена для раймана в одноразовой миске в маленьких магазинах. Пускай школы используют бальную систему, все ценники подписаны в йенах. Эй, как считаешь, здесь дорого или дешево? Даже не знаю. Тебе кажется, с ценами что-то не так? Да нет, ничего такого. Просто интересовался. Цены на товары в магазине вроде такие же, как везде. И похоже, один балл действительно стоит одну йену. Обычно ученикам старших классов дают по 5000 йен в карманах в месяц, а наша стипендия в 20 раз выше. Харикита покосилась на меня с удивлением. Я взял пачку лапши, стараясь не встречаться с ней глазами. Ого, огромная, размер G. Скорее всего, это обозначает гигантскую порцию. Стоит только взглянуть, как уже чувствуешь себя сытым. Это, конечно же, не относится к теме. Но груди Харикиты не маленькие, но и небольшие. Можно сказать, идеального размера. Энакоджикон, ты только что подумал о чем-то неприличном? Нет, разумеется, нет. ты ведешь себя странно. По одному только выражению лица она догадалась, что я думал о пошлостях. Проницательности ей не занимать. Я думал о том, что лучше купить. Какой тебе больше нравится? Ну, коли так, то ладно. И завязывал бы ты покупать нездоровую еду. Существует куча более полезных вариантов. Не стоит привыкать к фастфуду. В общем-то, она говорила правильные вещи. Не стоит зацикливаться на еде быстрого приготовления. Но мне очень хотелось попробовать, так что взял упаковку среднего размера. На ней было написано «Фоо Икисоба» и положил в корзину. Харикита отвлеклась от полок с продуктами и направилась рассматривать отдел косметики. А я получил возможность потратить немного больше баллов, не выслушивая ее остроумные комментарии. Ого, бритва с пятью лезвиями. Бреет так, что кожа становится такой же гладкой и чистой, как попка младенца. Ну и что мне ее брить? Я держал бритву, гордясь своей шуткой. Но реакция оказалась не такой, какой я ожидал. Думал, она улыбнется, но вместо этого поймал взгляд, полный отвращения. Знаешь, мне нечего сбривать ни на лице, ни в подмышках. Я был уязвлен. Похоже, эта шутка с девушками не срабатывает. Даже немного завидую твоей решительности сказать такое человеку, с которым столкнулся случайно. Ты тоже говорила гадости человеку, которого только встретила. Да? Это были факты. Совсем не то, что у тебя. Ответила она холодно. Эти слова заставили меня заткнуться. Признаюсь, я ляпнул что-то глупое. Когда как крутая Харикита никогда и ничего не скажет, заранее не подумав. Она вернулась к самому дешевому средству для умывания. Девушки должны лучше ухаживать за собой. Мне кажется, этот выглядит лучше, ты так не считаешь? Я поднял флакончик чуть-чуть дороже, внешне больше похожий на качественный товар. Не стоит. Тут же получил отказ. Но я же уже сказала, что не нужно, верно? Ага. Под ее тяжелым взглядом аккуратно поставил средство для умывания обратно на полку. Наверное, полагал, что смогу завести разговор, не разозлив ее. Но не получилось. Ты не особо хорош в общении. И тему выбираешь, прямо скажем, неподходящую. Не хотелось слышать это от тебя. Однако, думаю, ты права. Само собой. Я хороша в человеческой психологии. Обычно я даже не стала бы выслушивать такого, как ты, дважды. Но сделал над собой болезненное усилие. Я зачем-то пытался подружиться с ней. Хотя ожидания не оправдались ни на йоту. Наш диалог прервался. И тут две девушки зашли в магазин, начав закупаться. Глядя на них, я понял, что Харикита действительно очень миленькая. «Эй, а это что?» В попытке найти новую тему для разговора, я заметил кое-что необычное. В дальнем углу магазина были разложены порции еды и одноразовые упаковки косметики. На первый взгляд они выглядели обычно, если бы не одно существенное различие. Бесплатно. Харикита также заинтересовалась и взяла посмотреть один из наборов. В коробке с надписью «Бесплатно» нашлись предметы первой необходимости. Вроде зубных щеток и бинтов. Надпись ниже гласила «3 предмета в месяц». Эти товары отличались более низким качеством, нежели те, что можно было купить за деньги. Наверное, они на экстренный случай для тех, кто потратил все баллы. Какая предусмотрительность с их стороны? Интересно, они только в таких мелочах внимательны? Эй, погоди, я ищу! Мелодичную магазинную музыку затмил грубый голос, доносившийся с очереди у кассы. Давай живее, все ждут. Неужели? Скажи им, пусть приходят с претензиями прямо ко мне. Вызывающий тон намекал на начинающиеся неприятности. Два парня взирали друг на друга так, будто вот-вот подерутся. Один из них с крайне раздраженным выражением лица был очень похож на уже знакомого красноволосого задиру. В руках он сжимал лапшу быстрого приготовления. Что происходит? Я пытался говорить спокойно, но красноволосый принял меня за очередного врага и бросил неприязненный взгляд. «А? Ты кто?» «Я Айнакоджи, из того же класса, что и ты. Подошел, потому что решил, что у вас возникли неприятности». После объяснения красноволосый вроде все понял и начал говорить тише. «Точно, кажется, припоминаю тебя. Я не взял с собой карточку. Забыл, что удостоверение это теперь и есть деньги. Посмотрев на свои пустые руки, он решил вернуться в общежитие. По-видимому, документ остался там. Если честно, я и сам еще не свыкся с мыслью, что они нужны для любого рода покупок. Если не против, могу заплатить за тебя. Будет долго ходить туда-обратно. Ничего страшного не произойдет, если потрачу немного баллов. Это да, бесит. Хорошо, что ты тут. Спасибо. Расстояние до общежития не проблема. Но к тому моменту, когда он вернется обратно, очередь наверняка вырастет, потому что близилось время обеда. Меня зовут Суда. Считай, я твой должник. Приятно познакомиться, Суда. Взяв у него лапшу, я двинулся к раздатчику кипятка. Харикита была в шоке от увиденного. С самой нашей первой встречи ведешь себя слабовольно. Собираешься стать его послушным слугой? Или ты таким образом подружиться пытаешься? Я всего лишь пытался помочь человеку, а не подружиться. Как погляжу, тебя его внешность не напугала. Напугала? А должна была? Потому что он смахивает на хулигана? Нормальный человек держался бы от него подальше. Да ну, не похож он на отморозка. Если уж на то пошло, то ты тоже не выглядишь испуганный. Подобных типов избегают лишь те, кто не способен за себя постоять. Прояви он по отношению ко мне агрессию, я бы сумел от него избавиться. Потому мне не может быть страшно. Харикита говорит странные вещи. Для начала, что она подразумевала под словом «избавиться». У нее при себе есть какой-то специальный спрей от хулиганов? Давай уже заканчивай с покупками. Других учеников раздражает, когда рядом кто-то долго ошивается. Мы направились к кассе. Оплата прошла быстро, стоило лишь приложить удостоверение к терминалу. А еще без сдачи, сплошные удобства. Их и правда можно использовать в качестве денег. На чеке были выбиты цены за каждый товар и суммарный остаток на счету. Все прошло без заминок. Ожидая Харикиту, я залил лапшу кипятком. Так как это мой первый раз, думал открыть крышку и залить воду будет непросто, но оказалось на удивление легко. С какой стороны не посмотреть, эта школа странная. Какой смысл ежемесячно выплачивать каждому студенту такую огромную сумму? Первогодок примерно 160 человек. Если прикинуть приблизительно, в школе должно учиться около 480 студентов. Это 48 миллионов йен на месяц, а в год вообще 560 миллионов. Интересно, какой школе со всего этого прок? Раздавать по 100 тысяч йен звучит расточительно. Ну, здесь многовато развлечений для такого количества учеников. Потому не думаю, что целесообразно выдавать нам так много денег. Учащиеся станут пренебрегать учебой. Не думаю, что это награда за успешно сданный тест. Мысли о деньгах должны мотивировать учеников. Лучше учиться. Ну а по 100 тысяч йен выдали каждому, безо всяких условий. Я не вправе раздавать советы, но нам стоит экономить. От дурных привычек избавиться нелегко. Когда привыкаешь к комфорту, а потом от него приходится отказываться, накапливается стресс. Приму к сведению. Не собирался тратить деньги направо и налево, но она права. Как оказалось, Суда ждал перед выходом из магазина. Увидев меня, он помахал рукой. Я махнул в ответ, но немного смутился. «Ты что, собираешься обедать прямо здесь?» «Ну да. Где, по-вашему, мне еще обедать?» Я был удивлен таким ответом, а Харикита раздраженно вздохнула. «Я домой. Такое ощущение, что достоинство скоро покинет меня». «О ком достоинстве речь? Ты же обычная ученица. Или вообразила себя принцессой?» Харикита и бровью не повела на издевку Суда. Раздраженный этим обстоятельством, парень поставил на стол лапшу и встал. «Алло! Слушай, когда с тобой разговаривают!» «Что же с ним не так?» «Сбесился вдруг». Обратилась ко мне Харикита, продолжая игнорировать Суда. Тот, явно выведенный из себя, закричал со злостью. «Ну-ка иди сюда! Я надеру тебе задницу!» «Согласен, Харикита ведет себя некрасиво, но ты ничем не лучше», — упрекнул я его. Терпение Суда кончилось. «Да? Для женщины она как-то слишком нахально себя ведет». «Для женщины? Какие устаревшие взгляды! Советую тебе не дружить с такими, как он». Харикита развернулась и пошла, так ни разу не взглянув на Суда. «Погоди, чертова женщина!» «Успокойся. Я перехватил и сдержал Суда, когда он бросился догонять Харикиту. Девушка направилась в сторону общежития, не оборачиваясь. «Да кто вообще себя так ведет? Блин! Люди разные, знаешь ли». «Тьфу!» – сплюнул он. «Таких вот ненавижу». Он с недоверием покосился на меня. А потом сгреб миску с лапшой, снял крышку и начал есть. Совсем недавно он с кем-то ругался у кассы. Похоже, парни легко разозлить. «Эй, ты первогодка? Это наше место!» Суда продолжал чавкать лапшой, когда компания парней вышла из магазина с такими же мисками. «Вы кто вообще? Мы тут сидим. Обзор загораживаете, потому отвалите». «Ты его слышал? Катись! Что за дерзкая первогодка у нас тут?» Они насмехались над Суда. Тот поднялся, смахнул со стола посуду с лапшой. Бульон и вермишель разлетелись по земле. «Первогодка хочет подраться? Ха, чего?» Ох, не стоило им этого делать. Суда быстро вспыхивает. И он из тех, кто сам любит запугивать соперника. «Эти второгодки, похоже, совсем взорвались. Это место уже занято, не видно?» Те поставили свои миски на стол и начали ржать. «Мы всегда здесь сидим, так что валите с нашего места». «А вы охренели, ребятки. Суда вряд ли тревожит разница в численности. Похоже, драка вот-вот начнется. И я, разумеется, не собираюсь принимать в ней участие». «Ого, как же страшно. Из какого вы класса? Ох, можете не говорить. Дайте угадаю. Класс Д, верно? И чё?» Второгодки переглянулись между собой и снова рассмеялись. «Ты слышал? Он из Д. Да это ясно по одному лишь его виду». «Да? Что вы хотите этим сказать, а?» Суда вконец разошелся, и парни отступили на шаг. «Вы такие жалкие. Можете остаться на этот раз. Идемте». Они спешили уйти. «Сбежать решили?» «Кто тут лает?» «Ничего. Впереди вас ожидает ад». «Ад?» Они выглядели слишком спокойными. Интересно, что значили их последние слова? Я полагал, эта школа – сцена для деток богатых родителей. Но тут немало таких ребят, как Суда и те трое. Блин, ладно бы это были девчонки или второгодки повежливей, но это компашка. Суда сунул руки в карманы и ушел, даже не попытавшись прибрать за собой. Бросив короткий взгляд на фасад здания, я заприметил сразу две камеры видеонаблюдения. У нас наверняка будут проблемы. Эх. Присев на корточки, с большой неохотой начал убирать разбросанную вокруг лапшу, попутно размышляя о случившемся. Как только второгодки узнали, что мы из класса D, их настрой моментально переменился. Это меня беспокоило. Однако узнать, в чем тут дело, не было возможности. Часть 4. Когда я добрался до общежития, которому предстоит стать моим домом на следующие 3 года, был уже час дня. После того, как дежурный на первом этаже выдал ключ от 401 комнаты и флаер с необходимой информацией, я направился к лифту. В буклете было указано время и дни вывоза мусора, а также предупреждение не шуметь. Значит, строгих ограничений на использование электричества нет. Центрального отопления в большинстве регионов нет. Я предполагал, что баллы будут автоматически списываться, в том числе и за энергопотребление. Школа довольно далеко зашла в заботе об учениках. Я был удивлен тому, что у них общее общежитие для парней и девушек. Это странно для места, где отношения между учениками, в смысле сексуального характера, запрещены. Ну, конечно, сложно поверить, что в такой расслабленной атмосфере из учеников получаются превосходные руководители. Но тут нам лучше пользоваться тем, что дают. Площадь, выданная под мое пользование комнаты, составляет около 8 татами. Теперь мне стоит называть его домом. Мне еще не приходилось жить совершенно одному. К тому же до самого выпуска придется обходиться без контактов с внешним миром. Я позволил себе улыбнуться. В этой школе наивысший процент трудоустроившихся студентов и хваленные удобства, способные обставить лучшие школы Японии. Но для меня все это не имеет весомого значения. У меня есть другая причина выбрать именно ее. В средней школе мне запретили общаться с друзьями, родными и другими учениками. Поэтому я выбрал эту школу. Здесь я свободен. Свобода. Freedom по-английски и liberté по-французски. Разве свобода не потрясающая? Я имею право есть, спать и развлекаться, когда захочу. И никто не приказывает, смогу спокойно прожить до самого выпуска. Если честно, изначально результаты вступительного экзамена ничего для меня не значили. Между сдал и не сдал разница невелика. Однако, когда пришел ответ, я был искренне рад, что поступил. Никто более не станет осуждать меня и мои поступки. Могу изменить. Нет. Начать с нуля. Новое начало. Новая жизнь. В общем, собираюсь сполна насладиться жизнью ученика. Не снимая формы, я рухнул на кровать. Нет, дело не в усталости. Я всего лишь пытался унять возбуждение после мысли о будущей своей школьной жизни.